а на один из них несколько лет назад заявились простыми зрителями. Я почувствовал, что в нашем тесном мире они мне ближе многих других, тех, с кем я, может быть, виделся чаще или вместе работал, именно в силу того, что наша приязнь все эти годы была, безусловно, взаимной. Назад в Москву мы возвращались с самолетом и снова вместе с нанайцами, немножко пьяненькими с утра, но, как всегда, очень приветливыми. Слава Жеребкин, по-видимому, был чуть хмельнее других. В ответ на мое шутливое послание «Не сутулься» уже перед самой посадкой он набил мне на сотовый: «Больше не буду, мой кумир». 9 мая 2003 года. Светлое утро. Поговорил, наконец, с Романом. Старая песня про пьесу Дарио Фо, в которой он хочет соединить меня с Данилко. Я говорю: «Да вы ему любого партнера найдете». А Роман, видно, не расслышал: «Ну, назови мне любого вместо него». Пьеса, кстати, смешная. Незадача в том, что Данилка в образе сердючки уже аттракцион, а Виктюк предлагает мне сердючку в качестве супруги в западной пьесе. Кто ж там меня рядом с ним увидит? 6 мая по дороге в Ижевск я познакомился с сопровождавшим нанайцев продюсером Бори. Он оказался хорошим знакомым Гриши Тумасова, директора виктюковской труппы, и рассказал, что Виктюк читал в театре пьесу «Олби», один из героев которой живет с козой. Сегодня я поинтересовался у Романа насчет этого неизвестного мне садомитского опуса. Роман оживился и сообщил, что пьесу собралась было ставить Волчек в «Современнике». Вот Кваша вроде бы не согласился жить с козой ввиду опасности навредить своему телевизионному имиджу. Я остался доволен разговором из-за надежды, снова забрезжившей для меня. Если в этом году мне выпадет серьезно работать, пройдет стойкая хандра, усугубленная прибавившимся возрастом, и я, может быть, успею еще сыграть на театре что-нибудь стоящее. Я предложил Роману финансовую опеку над придурком, которого все хотят возобновить, но ничего для этого не делают. Мы давно так долго не болтали обо всем. Дважды в продолжении разговора Роман терял бодрый весенний настрой, когда речь зашла о Ленке, приехавшей сегодня из Парижа, и в тот момент, когда я вспомнил о Сергее Виноградове, с которым Виктюк смертельно расплевался. День сегодня теплый, чудесный. По дороге в спортзал Сережка молчал, очевидно, полагая, что заслужил праздничный отдых. Может быть, просто хандрит, как и я. Но если его насупленность вследствие скрытой претензии ко мне, то мне даже нет нужды оправдываться. В последнее время он занят мало, да и я, по правде говоря, никогда не пользовался машиной так ограниченно, как при работе с ним. Телевидение с утра было занято военным парадом, а потом на всех каналах пролился сироп из приторных слов, торжественных обращений, и начался совершенный загул нашей попсы, перепевший за один день все песни военного лихолетия. 10 мая 2003 года. Лена Облеухова все 3 года была любимой ученицей Романа. Он пришел на наш курс ровно в день ее рождения, 8 апреля 1975 года, где ей исполнилось 20 лет. Выбрав меня доверенным лицом, после того, как я подсунул ему свои первые литературные опыты, он сразу же назначил мне в пару добродушную Ленку, с которой мы и без него близко сошлись после зачисления. Владик Антонов занял в его сердце место избранника, я думаю, за счет своей закрытости и завораживающей холодности. Мне предстояло до окончания училища быть больше других приближенным к нему, а Лене выпало стать его примадонной не только на время учебы, но и после училища в самых громких спектаклях студенческого театра Московского университета. Не так давно Ленка, уже живя в Париже и целенаправленно занимаясь переводами и продюсированием французских пьес, столкнулась с Романом в Риге. Она не согласилась на процент, предложенный местной драмой, а бывший учитель решил выступить посредником между театром и ею, обещая быстро уладить дело. Ученица выказала упрямство и сказала, что уже неплохо разбирается в экономике. Вчера Роман сообщил мне, что дело закончилось судом. Вот она им сказала, что она закончила там по экономике, а суд выиграл театр.